Труп невесты. После окончания съемок «Кошмара перед Рождеством» Бёрдон не переставал искать проект, в котором можно было бы вновь использовать кукольную анимацию. Но за прошедшие годы мир мультфильмов сильно изменился, не в последнюю очередь из-за развития компьютерной графики. Лидирующую позицию заняла анимационная студия Pixar, основанная в 1986 году Джоном Лассетером, Стивом Джобсом и доктором Эдом Катмулом. Первые шесть мультфильмов студии – «История игрушек», «Приключения Флика», «История игрушек 2», все три за режиссурой Лассетера, «Корпорация монстров», «В поисках Немо» и «Оскароносная суперсемейка Брэда Берда» не только собрали в мировом прокате более $3 миллиардов, но еще больше оттолкнули Голливуд от традиционной анимации. Интересно, что когда говорят о компьютерной графике, то, как правило, подразумевают разработки Pixar. И в основном это связано с тем, что они снимают действительно хорошие мультфильмы. Дело не в формате и не в компьютерах как таковых, а в том, что Pixar создает отличные, востребованные у зрителей истории. Я учился вместе с этими парнями, с Джоном Лассетером и Брэдом Бёрдом. Они настоящие художники, которые неутомимо стремились к инновациям, всегда пробовали что-то новое. Думаю, у них это получается лучше, чем у остальных. Я небольшой поклонник компьютерной анимации, потому что многие 3D-мультфильмы выглядят отталкивающе. Однако в Pixar знают, как сделать персонажей очаровательными, милыми, и у них это получается лучше, чем у других компаний. Но опять же, это мои личные предпочтения. К сожалению, не знаю, кто это был. Катценберг или Дисней, кто объявил, что рисованная анимация отжила свой век. Джеффри Катценберг. Год рождения 1950. Влиятельный американский продюсер. С 1984 по 1994 год руководил The Walt Disney Studios и поспособствовал творческому и коммерческому ренессансу компании. После многочисленных конфликтов с коллегами Катценберг уволился и основал собственную студию DreamWorks «Шрек, Мадагаскар, как приручить дракона», которая сегодня считается ведущим конкурентом Disney Pixar на ниве компьютерной анимации. Примечание редактора. Это ужасно. Что если придет кто-то, кто сможет сделать отличный рисованный мультфильм? Вот, например, «Стальной гигант», снятый Брэдом Бёрдом в 1999 году. Прекрасный фильм, который погубил ужасный, вернее, полностью отсутствующий маркетинг. Если бы он имел успех, то никто бы не заикнулся о смерти рисованной анимации. «Кошмар перед Рождеством» был вдохновлен стихотворением, которое Бёртон написал после создания «Винсента». Однако толчком для создания «Трупа невесты» послужил Джо Ренфт, талантливый сценарист и художник-раскадровщик, который также преуспел в мастерстве озвучки «Канделябр в «Красавице и чудовище», «Игорь в «Кошмаре перед Рождеством» и «Пингвин-хрипун» в «Истории игрушек 2». В конце 70-х Ренфт учился в Cal Arts, где он познакомился с Бёртоном и Джоном Лассетером, затем работал в Disney. Он участвовал в разработке сценариев «Красавицы и чудовища» 1991 год и «Короля льва» 1994 год, а также руководил раскадровкой в «Кошмаре перед Рождеством», «Джеймсе и гигантском персике», прежде чем найти себя в Pixar. Ренфт трагически погиб в автокатастрофе в 2005 году в возрасте 45 лет. Еще во времена «Кошмара» Ренфт наткнулся на европейскую народную сказку 19 века о молодом человеке, который возвращается домой к своей невесте, чтобы сыграть свадьбу. Его обручальное кольцо случайно оказывается на сгнившем пальце убитой девушки, которая восстает из могилы и настаивает на том, что она теперь законная жена юноши. Чтобы все исправить, герою необходимо отправиться в загробный мир, в то время как его невеста остается в мире живых, тоскуя и ожидая его возвращения. Джо – великий рассказчик и одна из составляющих успеха Pixar. Джо услышал небольшую историю размером с абзац, которая была обрывком из старой сказки. Понятия не имею, какой стране она принадлежит, насколько помню, мы это так и не выяснили. Джо просто решил, что мне такое понравится, и сказал: «Это сюжет в твоем духе». Дело было где-то во времена съемок «Кошмара», и я искал похожий проект, рассчитанный на кукольную анимацию. И когда Джо рассказал об этой истории, я почувствовал, что ее можно воплотить в жизнь именно в покадровой технике. В «Кошмаре» мне понравилась эмоциональная сторона персонажа Салли. Было в ней что-то особенное. Приятно видеть сильные эмоции в мультипликации. А еще мне хотелось придумать больше женских персонажей. Поэтому, размышляя о трупе невесты, я стремился добавить туда эмоциональности. По этим же причинам я отказывался снимать этот фильм иначе, чем с помощью кукольной анимации. Потому что, представляя тех же персонажей, отрисованных на бумаге или на компьютере, я не испытывал тех же эмоций. А в кукольной анимации, на мой взгляд, есть что-то, что придает материалу эмоциональность. Не знаю почему, может, дело в тактильности, которая задается за счет того, что люди двигают кукол руками. Это как в фильмах Рэя Харрихаузена. В его монстрах всегда присутствовала какая-то диковинная эмоциональность. Хотя они всего лишь монстры, он умел эту эмоциональность передать. Не могу сказать, что этого нельзя добиться в рисованной или компьютерной анимации, но в покадровой технике, если все сделано верно, присутствует более мощная глубинная эмоциональность. Как бы то ни было, я сделал несколько рисунков для трупа невесты, а потом долго размышлял над этим проектом. Долго растянулось на добрых 10 лет. Попытки воплотить проект в жизнь предпринимались во время съемок «Джеймса и гигантского персика» и «Марс атакует». Хотя «Кошмар перед Рождеством» был снят под эгидой Disney, за разработку трупа невесты в итоге взялась студия Warner Bros. Как и в случае с «Кошмаром», я не знаю, почему все заняло столько времени, но, похоже, проект действительно нужно мариновать лет 10, прежде чем лед тронется. Напоминает ситуацию с «Кошмаром» и Disney. Я взялся за труп невесты, лишь подписав долгосрочный контракт с Уорнерами, иначе все так и не сдвинулось бы с мертвой точки. На такие контракты можно смотреть как положительно, так и отрицательно. Сейчас, например, я не связан никакими обязательствами. Снимая «Кошмар», я чувствовал, что это очень диснеевский мультфильм, и мне не хотелось, чтобы они участвовали в разработке. Но как только ты пытаешься что-то увести у них из-под носа, им сразу оно становится необходимо. Не потому что им нравится, а потому что они думают: «Сделаем на всякий случай». Но ведь это не причина, чтобы снимать кино. Вряд ли можно было сохранить ту команду, которая работала над «Кошмаром», потому что мультфильм едва ли считался успешным. Когда у меня был контракт с Warner Bros. И мы снимали «Марс атакует», я хотел использовать там покадровую съемку. Студия отнеслась к этому без интереса, как, наверное, сделала бы любая другая. Кукольная анимация больше не считается прибыльной. И я вижу, что происходит в мире мультипликации. Люди разбегаются кто куда. Их все больше пожирает компьютер и другие вещи. Так что если ты здесь не куешь железо, пока оно горячо, то ничего не удастся сделать. Труп невесты получил зеленый свет немного раньше, чем Чарли и шоколадная фабрика, и они одобрили мультфильм без сценария, вообще без чего-либо. Сначала в плане производства я равнялся на «Кошмар», что было не лучшей затеей. «Кошмар» разрабатывался почти как делали Disney в старые добрые времена в процессе создания фильма. Они знали, что собираются снимать «Белоснежку», но у них не было сценария, поэтому они работали над ним по ходу дела. Я не утверждаю, что это лучший способ что-либо сделать, но иногда нужно поддаться импульсу и двигаться по течению. У меня уже было несколько черновиков, в сценарий вложилось много людей. Кэрол Томпсон написала вариант, но потом мы немного поспорили. Она не соглашалась со мной, а я с ней. Но да ладно. В итоге к нам присоединились Памела Петлер и Джон Огаст. Памела провела колоссальную работу, потому что помогла собрать все идеи воедино, чего не хватало на протяжении многих лет. А с Джоном мы работали над «Крупной рыбой», и вообще он мне очень нравится, потому что умеет удивлять. Он придал сценарию завершенность, как мне кажется. Но очень сложно было найти баланс, эмоции, юмор, да еще и любовный треугольник, где один из персонажей неизбежно обречен на страдания. Иногда это была больше история мертвой невесты, иногда Виктора, иногда Виктории, и у нас никак не получалось их уравновесить. Важно было получить представление обо всех трех точках зрения. Мне не хотелось, чтобы Виктор выглядел конченным придурком, а девушки — последними стервами. Потребовалось проделать немалый путь, чтобы достигнуть нужных пропорций, но, наконец, мы смогли найти баланс. Можно понять чувства каждого персонажа и посочувствовать каждой стороне треугольника. Тебе жаль Викторию, но в то же время ты жалеешь и Виктора, и они оба прибегают к манипуляциям, но ты понимаешь причину их поступков. Майк Джонсон был художником-аниматором в «Кошмаре перед Рождеством» и в «Джеймсе и гигантском персике», а затем снял свой собственный короткометражный фильм «Дьявол спустился в Джорджию» 1996 год и эпизод мультсериала «Трущобы» 1999 год, который озвучивал Эдди Мёрфи. Благодаря этому Бёртон предложил Майку стать сорежиссером «Трупа невесты». Не так уж много людей могли бы взяться за этот проект. Нужно понимать мир кукольной анимации. В нем нельзя появиться ни с того ни с сего. Нужен опыт. На самом деле я плохо знал Майка, но мне его порекомендовали несколько человек. Я видел несколько его анимационных работ, и он был режиссером, который снял сериал, показал себя в деле. Я всегда подбираю людей интуитивно, но мне показалось, что Майк действительно горит проектом, и у него достаточно опыта для работы. Студия Vinton Studios принадлежала Уиллу Винтону, пионеры пластилиновой анимации и чрезвычайно успешные в рекламном бизнесе. Сняли «Трущобы», используя оригинальную технику с использованием пенорезины. В какой-то момент со студией Винтон было достигнуто соглашение, и они присоединились к проекту «Труп невесты». Производство должно было проходить в их штаб-квартире в Портленде, штат Орегон. Но это сотрудничество было недолгим. Просто не срослось. Многое зависит от химии, а она у нас не сложилась. Ничего не имею против них, они прекрасно работают, там замечательные люди. Как бы смешно ни звучало, но с кем-то ты срабатываешься, а с кем-то никак не удается. Так что мы прекратили сотрудничество, и тогда мне повезло встретить Элисон Эббейт, которая, кстати, тоже работала над «Кошмаром» и была одним из продюсеров «Стального гиганта». Так что она разбиралась и в анимации, и в порядках Warner Bros. Бёртон сделал несколько набросков персонажей и передал их испанскому художнику Карлосу Грангелю, давно сотрудничавшему со студией DreamWorks. Грангель впервые заявил о себе в «Принце Египта» 1995 год и снискал особую похвалу за работу над «Подводной братвой» 2004 год. Что касается внешности персонажей, то внимательные поклонники творчества Бёртона увидели, что Виктор, один из главных героев «Трупа невесты», чем-то похож на повзрослевшего Винсента. Это не осталось незамеченным. Я определенно чувствовал то же самое, хотя и признал это постфактум. Всегда исхожу из личного, работая над проектом. И это стало основой дизайна человеческих персонажей в фильме. Первым я нарисовал Виктора, а потом Финиса и Мадлен, родителей Виктории. Как только появилась ясность с этими первыми персонажами, все остальное тоже сложилось. Карлос взял мои наброски и довел их до ума. Но самое замечательное во всем этом, он отнесся с уважением к характерам героев. Он сразу все понял и стал связующим звеном между мной и ребятами, которые делали кукол, Маккинаном и Сондерсом. Они в тот момент работали в Манчестере. Я сотрудничал с ними раньше. Маккинан и Сондерс делали кукол для Марс Атакует. Они настоящие мастера, не хуже тех, кто работал над «Кошмаром». Самое важное – найти нужных людей, особенно в сфере кукольной анимации, потому что теперь этим мало кто занимается. Еще одну отсылку, на этот раз к миру Франкенвини, можно увидеть во внешности трупа невесты. Она словно дальняя родственница Эльзы Ланчестер из «Невесты Франкенштейна». Вдохновение я черпал на двух уровнях. В меньшей степени на уровне персонажа, но в большей степени с точки зрения формы. Самое замечательное в покадровой анимации – то, что она связана с Франкенштейном. Вы буквально оживляете неживое. Так что, по сути, это главный мотив всего процесса. Пытаешься проанализировать, почему что-то нравится, почему одно средство выражения нравится больше, чем другое. В итоге я пришел к пониманию, что одна из причин заключается в том, что мифология Франкенштейна глубоко засела во мне еще с детства. И кукольная мультипликация мне так нравится, потому что она связана с любовью к этой теме. «Труп невесты» — классический фильм для Бёртона в том смысле, что он сочетает мир живых и мир мертвых. Вопреки традициям, суровая серая страна живых ничем не превосходит и не затмевает более красочный мир мертвых. Тема того, что мир живых гораздо более мертв, чем мир покойников, игра с этими противопоставлениями, с этими чувствами, все это знакомо мне с самого раннего детства. Все уходит корнями в детство. Я просто помню чувство, когда люди называют что-то нормальным, но мне это нормальным не кажется, а то, что люди называют ненормальным, для меня вполне норма. И именно поэтому мне всегда нравились монстры, а также такие культуры, как Мексика и ее День мертвых. Я чувствовал, что в этом больше жизни. Я вырос в своего рода пуританском пригороде, где на смерть смотрели как на нечто мрачное и негативное. Но все мы рано или поздно умрем, и я всегда откликался на культуры, в которых смерть ощущается скорее как часть самой жизни. Бертону удалось собрать выдающийся актерский состав, чтобы воплотить в жизнь труп невесты. Джонни Депп в роли Виктора Ван Дорта, Эмили Уотсон в роли невесты Виктора Виктории, Хелена Бонем Картер в роли трупа невесты, Альберт Финни и Джоанна Ламли в роли родителей Виктории, а также Кристофер Ли, Ричард Грант, Джейн Хоррокс и Пол Уайтхаус, известный британской публике по комедийному сериалу «Быстрое шоу», фанатом которого является Джонни Депп. Мне очень повезло, так как это не громкий проект с колоссальным бюджетом, поэтому было приятно, что звездные актеры согласились на него просто из любви к фильму. Я по-настоящему это ценю, потому что ощущал себя так, словно вернулся в те годы, когда творил просто так, а не ради денег. Это был творческий проект, а не бизнес-предприятие. И я действительно был счастлив. Я выбирал актеров не только потому, что был знаком с ними, а нашел тех, кто действительно соответствует героям. То есть голос Альберта прекрасно подходит его персонажу, как и у Джоанны Ламли и у Эмили. То же самое можно сказать про Пола Уайтхауса. Он невероятно талантливый. Даже думаю, что он слишком хорош для этого мультфильма. В мультфильме звучали прекрасные голоса, и ни один из них не выделялся. Все одинаково хорошо поработали. Мы установили незаметную маленькую камеру в студии звукозаписи, чтобы снимать исполнителей. Это могло помочь, потому что некоторые актеры при записи активно жестикулируют. И если это принесло какую-то пользу мультипликаторам, пусть будет так. В то время как «Кошмар перед Рождеством» был типичной американской сказкой, «Труп невесты» скорее отсылает к европейской культуре, традициям готики и нравам викторианской Англии. Я точно не хотел привязывать этот мультфильм к определенной культуре и на самом деле не интересовался истинными этническими корнями этой истории. Меня привлек исключительно ее сказочный аспект. Но в ней действительно есть что-то викторианское, потому что мир живых в фильме по-викториански скован. Мне это знакомо. Бербанк — это, конечно, не викторианская Англия, но у нас было такое же четко структурированное общество, где люди классифицируются и помещаются в определенные рамки, что характерно и для костного викторианского общества. Это нашло отражение в «Трупе невесты» еще и по той причине, что мы снимали в Великобритании, и актерский состав по большей части был британским, хотя я пытался следить за тем, чтобы речь персонажей не звучала уж со слишком явным британским акцентом, чтобы время и место действия оставались довольно условными. Джонни немного имитирует британский акцент для речи Виктора, но это для того, чтобы персонаж соответствовал своему окружению. Хотя Бертон стремился сохранить старомодную естественность кукольной анимации, определенные технологические новшества со времен «Кошмара» все же появлялись, в частности, использование цифровых камер вместо пленочных и более сложное строение кукол, что лишь стимулировало воображение режиссера. Технологии имеют свои плюсы и минусы, но тут уж ничего не поделаешь. Мы старались использовать как можно меньше новшеств и сохранить кукольную мультипликацию настолько чистой, насколько возможно. Единственное, что отличает этот проект от «Кошмара», так это то, что в «Кошмаре» мы использовали много сменных голов. В этот раз приемы были более тонкими. В «Кошмаре» прекрасная анимация, и думаю, что для меня главное отличие заключается в искусности и сложности исполнения голов. Это порождает свои проблемы, потому что съемные головы в некотором смысле ярче иллюстрируют эмоции. А чем больше нюансов, тем труднее их отразить. В «Кошмаре» все персонажи выглядели нестандартно, А вот изображать людей с помощью покадровой техники гораздо сложнее. К второстепенным персонажам применять эту технику легче, а вот люди в покадровой съемке выглядят странно. Всегда есть тонкая грань, когда что-то сработает, а что-то нет. При этом не хочется доходить до точки, когда начинаешь жалеть, что вообще прибегнул к этой технике. Поэтому, когда мы нашли верный дизайн персонажей людей, я почувствовал себя уверенней. Второстепенные персонажи великолепны, потому что их характер понятен с одного взгляда. В «Червячке» многое взято от Петера Лоре. Мне всегда нравились те старые мультфильмы от Warner Bros., где один из персонажей был его карикатурой. Я не знал его и не смотрел фильмы с Петером Лоре, но когда видел этого маленького персонажа, сразу думал, он мне нравится. Именно этого мы пытались добиться даже для тех персонажей, у которых в фильме всего пара сцен. Зритель мгновенно считывает типаж, даже если у него нет возможности узнать персонажа получше. Точно подобранный дизайн сильно облегчает создание героев. Одним из таких персонажей является умерший пес Виктора Скрэпс, ныне скелетообразная дворняжка в стране мертвых. Это, как и многое другое, можно рассматривать как отсылку к детству Бертона. В детстве у меня было несколько собак. Это всегда оказывает влияние. Думаю, что первые настоящие отношения в жизни большинство детей устанавливает со своими питомцами. И обычно они самые лучшие, самые искренние. У собак чистая любовь и искренние эмоции. Об этом так важно не забывать в отношениях с людьми. Пепе был моей первой собакой, когда мне кажется было года 2 или 3. Он был самой обычной дворняжкой и болел чумкой, и многие полагали, что он проживет от силы пару лет. Через некоторое время Пепе начал прихрамывать, но продержался довольно долго. Эти огромные глаза, полные чистоты и искренности. Опять же, преданные зрители Бертона увидят в трупе невесты знакомые тематические и стилевые элементы, которые перекликаются с прошлыми работами режиссера. В «Кошмаре» присутствует явная отсылка к Кэбу Кэллоуэю, а в «Трупе невесты» персонаж Костотряс отдает дань уважения Сэмми Дэвису-младшему. А декорации, тональность и любовный треугольник мультфильма имеют некоторое сходство с «Сонной лощиной» и диснеевской версией истории, которую в детстве так любил Бертон. Определенные вещи уходят из вашей жизни, а другие остаются навсегда. И именно поэтому мы все интересуемся фильмами. Если какое-то кино пробуждает в теме эмоций, то потом ты о нем не забудешь. И поскольку эти фильмы вызвали такой эмоциональный отклик, то они влияют в некоторой степени на твое эмоциональное становление. Я не люблю делать сознательные отсылки к чужим работам, но все же сохраняю их энергию. «Приключения Икабода» и «Мистера Тоада» были одним из первых мультфильмов, которые я посмотрел, где была смесь юмора, мрачности, внутренней энергии и потрясающей музыки. Что касается Сэмми Дэвиса, ну, почему-то джаз очень хорошо сочетается со скелетами. Это определенно послужило источником вдохновения для этого персонажа. Что же до темы сложных взаимоотношений с родителями? Ну, это довольно распространенная вещь. Я думаю, 90% детей чувствуют то же самое, сами знаете. Ну и еще один заряженный мотив для меня – противостояние внешним нормам, представлениям о свете и тьме. Одной из отличительных особенностей Pixar является то, что мультфильмы студии редко включают песни и музыкальные номера, в отличие от более традиционных картин Disney. В «Трупе невесты», как и в «Кошмаре», звучат песни Дэнни Эльфмана. Кажется, Бертону симпатичны диснеевские традиции. Здесь не совсем то же самое, что в «Кошмаре». Тот мультфильм был ближе к опере. И хотя в «Трупе невесты» тоже есть песни, я бы не назвал его мюзиклом. Просто мне музыка показалась органичной для этой истории. Дэнни написал такую музыку, которая органично дополнила персонажей. Я не люблю добавлять песни в фильмы просто так. Если композиция не подходит фильму, то ей в нем не место. Поэтому я стараюсь действовать осторожно, чтобы вовремя почуять неладные. У нас есть песни в мультфильме, но их поет не Селин Дион. 2005 год стал интересным этапом в карьере Тима Бертона. Состоялась премьера двух картин, одна из которых отразила его прошлые заботы и увлечения, а вторая наметила, хотя и туманное, но все-таки будущее. Тем временем произошли изменения в его личной жизни, хотя Бёртон с явной неохотой рассказывает о том, как в его творчестве отразилось отцовство. «В данный момент я не чувствую, что отцовство как-то повлияло на меня, кроме как физически. Некоторые люди все трактуют буквально. Ты решил снять «Чарли и шоколадная фабрика», потому что стал отцом? Теперь ты будешь снимать фильмы для детей? Сейчас я точно не собираюсь этого делать. Я больше склоняюсь к тому, чтобы снять фильм ужасов или порнофильм». И действительно, следующим фильмом Бёртона стал хоррор-мюзикл «Суини Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит». Пожалуй, самая жестокая и кровавая работа в фильмографии режиссера. Примечание редактора. Безусловно, когда становишься родителем, получаешь новый эмоциональный удивительный опыт, поэтому это оказывает такое сильное влияние на твою жизнь и занимает все мысли, отнимает время. Но я не считаю, что это как-то повлияет на жанр фильмов, которые я хотел бы снять. Возможно, они станут даже более жестокими. Забавно, что все свои фильмы я снимал на разных студиях и каждый раз проходил через какой-то кошмар. Каждый раз я задаюсь вопросом «Зачем?». Да, я уже хорошо знаком с миром Голливуда, но он мне не особо нравится. Нет таких веских причин, по которым я не должен или не могу снять настоящий фильм ужасов. Да с радостью. Но поскольку я такого прежде не делал, мне придется как бы выучить новый язык, пусть это и звучит смешно и на первый взгляд легко. Вот какой урок я извлек. Намного проще снимать кино, когда об этом никто не знает. На самом деле я уже дважды так поступал. Помню, в Эдди Вуде и в Эдварде Руки-ножницы я хотел работать с меньшим бюджетом и решил не называть свое имя, готов был даже его сменить, чтобы ничто не мешало работе. Когда у людей уже сложилось о тебе определенное представление, возникают всяческие препятствия. Люди думают, что у тебя есть деньги, что ты известный голливудский режиссер, так что если ты кому-то не заплатил, то ты их обокрал или что-то в этом роде. В итоге известность все усложняет. Мне нужно время, чтобы свободно вздохнуть, потому что я не хочу снова оказаться в той ситуации. Голливуд — это машина, и я от нее сильно устал. Думаю, что те дни определенно в прошлом, по многим причинам. Я не хочу возвращаться туда, по крайней мере, не сейчас. Есть кое-что другое, что мне нужно сделать. Не уверен, что это будет и как это сделать, но знаю, что мне это просто необходимо. Для меня крайне важно, как будет протекать работа над следующим фильмом. Это будет иметь для меня решающее значение. Я словно наркоман. Мне нужно взять передышку и все хорошенько осмыслить.